Глава 34. Розовый лес был дремуч и темен. В облике человека я сошла бы там с ума от страха. Даже не представляю, какой храбростью надо обладать, чтобы сунуться сюда в одиночестве и без защиты, как это сделала в свое время мать Лиены. Я невольно зауважала сеньору Грацию Войс. Лес кишел живностью, и днем, и ночью он был полон звуков. Кричали птицы, шуршали мыши, трещали ветки под лапами хищников. Я слышала кваканье лягушек, стрекот насекомых, скрежет когтей по дереву и звериный вой. Изредка до меня доносился шум погони, а однажды в глубине лесной чащи я уловила женское пение. Отчего-то этот звук показался мне наиболее зловещим. Ледяная дрожь пробрала меня аж до самых костей. Сквозь кусты голубики я разглядела худенькую девушку с красными волосами до талии. Она сидела ко мне спиной на берегу звонкого ручья и тянула один и тот же заунывный мотив. Ее голосок был нежным и чистым, но каким-то совершенно безжизненным, как у робота. А потом девушка чуть развернулась в мою сторону и что-то поднесла к лицу, что-то серое и пушистое. Я заметила, что с ее рук на колени капает кровь, и в повисшей тишине раздалось сочное влажное чавканье. Ночь за ночью я бежала к своей цели, наслаждаясь сильным гибким телом пантеры, слаженной работой ее могучих мышц, скоростью, которую она развивала. Человеческий облик я принимала редко и чувствовала себя в нем очень уязвимо среди этих угрожающих звуков в зеленоватой тьме под сенью дубов. Питалась я тоже в образе пантеры. Звериные инстинкты помогли мне прокормиться. Доверившись своей второй ипостаси, я охотилась на зайцев, мелких кабанов и косуль. Когда после первой такой трапезы я обратилась в человека, то меня едва не стошнило от привкуса свежей крови во рту. В следующий раз я попыталась поймать добычу в теле пантеры, а съесть ее уже будучи лиенной, предварительно зажарив мясо на костре. Но ничего путного из моей затеи не вышло. Во-первых, тушку убитого животного надо было освежевать, а я не умела этого делать, тем более без ножа. Во-вторых, не так-то просто развести огонь в походных условиях, особенно если не взял с собой спичек. В общем, я решила вернуться к изначальному плану, и проще, и безопаснее. По пути мне часто встречались ручьи с прохладной ключевой водой, так что жажды я не испытывала, равно как и голода. Спала я днем на ветках деревьев, как и полагалось пантерам. Самое сложное было придумать, куда на время отдыха повесить наплечную сумку с платьем, которую я носила с собой в зубах. Бросить свою ношу я не могла. Когда придет время покинуть лес, надо будет одеться, чтобы не шокировать чопорных эльфов видом нагого женского тела. Дорогу в Марлинель, королевство эльфов, я искала по запаху. Как оказалось, нюх у оборотней феноменальный. Мы различали тысячи ароматов, улавливали нужный за сотни километров. Я легко взяла след и теперь старалась его не потерять. Благодаря обостренному обонянию я чуяла издалека не только эльфов, но и оборотней и всячески избегала встречи с ними. Не хотелось столкнуться лицом к лицу с кем-то похожим на моего отца, с мужчиной, способным повалить беспомощную деву на землю и снасильничать. Ужасная история моего зачатия напрочь отбила охоту найти сородичей. Каждый раз, обращаясь в Лиену, я начинала думать, зачем вообще ввязалась в эту авантюру, покинула дом, отправилась на поиски Сейлрима. Никто в королевстве эльфов не ждет меня, человека, с распростертыми объятиями. Я враг! Одна надежда незаметно пересечь границу в облике зверя. А дальше что? Может, соседушка вовсе и не горит желанием меня видеть? Что я ему скажу? Как объясню, зачем явилась в гости? Когда голова начинала пухнуть от мыслей, я передавала контроль над телом своей животной ипостаси. В разуме зверя царила блаженная тишина. Пантеру не мучили вопросы. Она видела перед собой цель и стремилась к ней без всяких душевных переживаний. Для нее все было просто. Остроухую добычу полагалось выследить и присвоить. Похоже, зверь в своих желаниях разбирался лучше, чем человек. С каждым днем пути запах эльфов усиливался, становясь все более явным. Это говорило о том, что я приближаюсь к цели. Наконец, я не только учуяла ее, но и услышала. Из-за деревьев доносились мужские голоса. Наверное, это эльфийский отряд патрулировал границу королевства. Я постаралась обойти угрозу стороной. При желании пантеры передвигались совершенно бесшумно. Я была уверена, что не издала ни единого звука, ничем не привлекла к себе внимания, но вдруг что-то острое впилось мне в лапу, и мир померк.